Глава 6. Те, кто находится под игом рабства, пусть относятся со всем уважением к своим хозяевам, чтобы ни имя Всевышнего, ни наше учение не были опорочены. Рабы, у которых хозяева – последователи Иссы Масиха, не должны показывать им меньше уважения на том основании, что они – братья. Наоборот, они должны служить еще лучше, потому что те, кому они служат, верные и любимые братья. Этому ты должен учить людей и к этому их призывать. Кто учит чему-то другому и не согласен со здравыми наставлениями нашего повелителя Иссы Масиха и с учением, соответствующим истинному почитанию Всевышнего, тот заносчив, но не имеет знания». У него есть лишь нездоровое желание спорить и вести праздные дебаты, что лишь рождает зависть, распри, злоречие, недобрые подозрения и постоянные разногласия между людьми с развращенным умом, далекими от истины. Для них благочестие стало лишь способом наживы. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ведь мы ничего не принесли с собой в этот мир и ничего не можем взять с собой из него. Мы должны быть довольны, если у нас есть пропитание и одежда. Те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение и попадают в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. Любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. Ты же, Тимитей, человек Всевышнего, и поэтому должен избегать всего этого. Стремись к праведности, благочестию, вере, любви, терпению, мягкости в обращении с людьми. Доблестно сражайся за веру, держись вечной жизни, которой ты призван, ведь ты достойно и открыто говорил о своей вере перед многими свидетелями. Я требую от тебя перед Всевышним, дающим всему жизнь, и перед Иссой Масихом, который достойно говорил о той же вере перед Понтием Пилатом. Верно и безукоризненно исполняй то, что я тебе повелел, вплоть до возвращения нашего повелителя Иссы Масиха. В свое время его явит Всевышний, благословенный и единый властитель, царь царей и владыка владык, единственный бессмертный, обитающий в неприступном свете, которого никто из людей не видел и не может видеть. Ему принадлежит честь и могущество навсегда. Аминь. Тех, кто в этой земной жизни богат, предупреждай, чтобы не гордились и не надеялись на свое богатство. Оно ненадежно. Пусть лучше надеются на Всевышнего, щедро дающего все необходимое, чтобы мы могли наслаждаться жизнью. Требуя от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми и охотно делиться с другими своим богатством. Таким образом, они соберут себе сокровища, которые станут добрым основанием их будущего и получат по-настоящему подлинную жизнь. Тимитей, храни то, что тебе вверено. Не занимайся безбожным пустословием и спорами о том, что ложно называют знанием. Увлекшись этим, некоторые ушли в сторону от веры. Пусть благодать будет с вами.